За длинным столом восседали четверо судей. Два доминиканских монаха, имперский адвокат мэтр Штернер и председательствующий монсеньор Зальцман. На скамье подсудимых сидела простоволосая женщина в грубом холщовом платье со следами пыток на лице и на руках. По сторонам от нее стояли двое стражников. Один из доминиканцев поднялся и проговорил. «Я считаю, что суд в нашем лице убедился в виновности подсудимой, жены аптекаря Марии Нешки. Мы считаем установленным, что оная Мария вступила в сношение с дьяволом, по наущению которого она навела порчу на малолетнего ребенка, сына молочницы Кауфман. Также оная Мария достоверно изобличена в том, что в ночь осеннего полнолуния она летала на Лысую гору, где принимала участие в богомерзком ведьминском шабаше». «Это ложь!» — воскликнула подсудимая и попыталась встать, однако стражник силой усадил ее обратно. «Подсудимая, не нарушайте порядок! Вам не было дано слово!» — раздраженно воскликнул мэтр Штернер. «Молчите, иначе будете наказаны за неуважение к суду». «Вы меня так или иначе казните!» «Мы вынесем справедливый приговор, руководствуясь буквой закона», — отчеканил мэтр Штернер. Тут поднялся со своего места мэтр Краус, назначенный адвокатом подсудимой. Он церемонно поклонился членам суда и повернулся к мэтру Штернеру. «Вы говорите о букве закона, коллега, но в случаях, когда вопрос стоит о человеческой жизни, закон требует показаний по меньшей мере двух независимых свидетелей, заслуживающих доверия». «Непременно двух свидетелей, коллега, дабы избежать прискорбного лжесвидетельства. У вас же имеются показания только одного свидетеля, молочницы Кауфман. При всем уважении к фрау Кауфман мы не можем признать ее за двух человек». При этих словах адвокат сдержанно улыбнулся и обвел взглядом присутствующих, дабы увидеть, как они отнеслись к его шутке. Никто из них, однако, не засмеялся. Судьи переглянулись. «Что вы предлагаете, мэтр?» Недовольным тоном проговорил председатель суда, обратившись к мэтру Штернеру. «Я хочу напомнить высокому суду о прецеденте, имевшем место на сходном процессе в городе Мангейме. Там также судили ведьму, и также был лишь один свидетель. Тогда суд вызвал в качестве свидетеля самого дьявола». При имени врага народа человеческого судьи истово закрестились и начали вполголоса переговариваться. «И что же случилось?» — осведомился монсеньор Зальцман. «Как предписывает закон, суд трижды вызвал свидетеля, который, разумеется, не явился. При этом процедура была признана выполненной, и суд признал подсудимую виновной». «Мне, как и всем присутствующим, крайне неприятно произносить само имя того, о ком вы говорите. Однако, если этого требует закон, нам придется призвать этого свидетеля. Мэтр Штернер, поручаю вам вызвать в суд упомянутого вами свидетеля». Мэтр Штернер приосанился и произнес своим красивым выразительным голосом. «Именем Баварского королевского суда призываю тебя, дьявол, отец лжи и враг рода человеческого, явиться в этот зал и свидетельствовать по делу, которое мы рассматриваем». Мэтр сделал паузу, откашлялся и повторил. «Именем Баварского королевского суда призываю». Разумеется, и на этот раз свидетель не явился. «Я думаю, этого достаточно», — начал монсеньор Зальцман. «Прошу прощения, ваше преосвященство, но закон требует троекратно вызвать свидетеля». «Ну, вызывайте», — монсеньор вяло махнул холеной рукой. «Именем Баварского королевского суда призываю», — начал мэтр Штернер. И вдруг рядом с подсудимой появился странно одетый мужчина средних лет с удлиненным породистым лицом и настороженным волчьим взглядом. Все присутствующие ахнули и повскакивали с мест. Монсеньор Зальцман вцепился в наперстное распятие и вполголоса забормотал молитву. Странный человек недоуменно огляделся. Монсеньор сорвал с груди распятие, выставил его перед собой и воскликнул неожиданно высоким голосом. «Сгинь! Сгинь, нечистый!» Незнакомец не подчинился. Он, как ни в чем не бывало, стоял на прежнем месте. Первым пришел в себя мэтр Штернер. Он уставился на нежданного свидетеля и проговорил. «Коли уж ты явился, на наш зов отвечай суду. Ты ли Враг рода человеческого, отец лжи, владыка преисподней?» «Ничего подобного, господа», — воскликнул незнакомец. «Я Бернгард Зауэр, дворянин на службе его светлости Генриха Маркграфа Пфальцского». «Несомненно, это ложь», — воскликнул мэтр Штернер. «Господин Маркграф ни в коем случае не принял бы на службу дьявола. Впрочем, чего еще можно ждать от того, кого именуют отцом лжи?» Он перевел дыхание и снова заговорил. «Мы вызвали тебя как свидетеля. Именем Святой Католической Церкви заклинаю тебя. Скажи, вступала ли эта особа?» Он кивнул на подсудимую. «В сношение с тобой». «Я первый раз ее вижу». Один из монахов преодолел страх и шагнул вперед. В руке его оказалась бутылка со святой водой, и он принялся брызгать ею на страшного свидетеля. Тот только поморщился, но и не думал исчезнуть. Члены суда в страхе переглядывались. Тут монсеньор Зальцман осознал, что наибольший груз ответственности лежит на нем, как на председателе суда, и воскликнул, собрав остатки мужества. «Стража, схватить его!» Монсеньор осознал, что помимо большой ответственности на него возложена и большая честь. Возможно, ему удастся предать огню самого дьявола. Тогда его имя будет навеки внесено золотыми буквами в историю матери нашей католической церкви. Судейские стражники, здоровенные, грубые верзилы, неуверенно переглянулись. Им нередко приходилось утихомиривать буйных подсудимых. Обычно это были ненормальные женщины, одержимые дьяволом, или простые разбойники. Но сейчас перед ними был сам дьявол. Хотя с виду он напоминал обыкновенного горожанина, не слишком рослого и сильного, только одет был как-то диковинно. Стражники все еще не решались подступиться к незнакомцу. Монсеньор побелел от ярости и завопил. «Что я сказал? Скрутите его и немедленно, иначе сами отправитесь на костер!» Монсеньор в гневе был страшен. Стражники, опасливо оглядываясь друг на друга, подошли к незнакомцу. Он слабо сопротивлялся, и стражники без труда связали его руки за спиной. Мэтр Штернер подозвал присутствовавшего на процессе городского палача мастера Самсона и вполголоса сказал ему. «Мастер, распорядитесь, чтобы на костер, приготовленный на базарной площади для еретички, добавили дров. Надо, чтобы их хватило на двоих осужденных». «Не извольте беспокоиться, мэтр. Я уже отдал своему помощнику соответствующее распоряжение». Человек в странной, должно быть, чужеземной одежде шел, сутулившись по узкой улочке города. Руки его были связаны, по сторонам от него шагали дюжие городские стражники. Позади другие двое стражников вели простоволосую женщину в разорванном платье. Горожане высыпали на улицу, чтобы посмотреть на приговоренных к смерти. Они вполголоса обменивались слухами. Женщину многие знали, это была аптекарша Мария, обвиненная в колдовстве. Мужчина же, по виду иностранец, по городу полз слух, что это сам дьявол. Зрелище обещало быть удивительным. Приговоренный бросал по сторонам хмурые волчьи взгляды. Он понимал, что сам загнал себя в эту ловушку. И теперь у него нет выхода. В ушах у него раздавался странный стрекот, как будто вокруг тикали десятки часов. Я не сразу осознала все произошедшее. Иннокентий Романович не торопил меня, он спокойно стоял рядом, ожидая, пока я приду в себя. Сейчас в нем не было ничего таинственного или величественного. Это был обычный интеллигентный старичок, каких еще немало осталось в нашем городе. Кое-что все же отличало его от прочих — длинные ухоженные усы. И еще он был окружен удивительной аурой. Вокруг него раздавалось неумолчное тиканье, словно он принес с собой все многочисленные часы из своей квартиры. «Кто же вы такой?» — спросила я, внимательно приглядываясь к старику. «Вы прекрасно знаете, кто я», — ответил он, разведя руками. «Обычный часовщик». «Но уж и обычный. Я хотела спросить, кто вы такой на самом деле?» «Еще. Я же говорил вам, что не без гордости считаю себя хранителем времени». «Ну да, я помню вашу коллекцию часов, но ведь вы не просто коллекционер». «А что в нашей жизни просто?» Он грустно усмехнулся. «Уж точно не время. Кроме того, коллекционер и хранитель — это вовсе не одно и то же. Особенно, когда речь идет о времени». «Время, как вы считаете, что это такое?» «Ну, время — это просто...» — начала я и не смогла продолжить. «Действительно, что такое время? Я никогда об этом не задумывалась. Время — это то, чего вечно не хватает. И в то же время то, что люди постоянно убивают и тратят впустую. «Очень сложный вопрос», — проговорила я наконец. «Конечно», — старик с достоинством кивнул. «И на этот вопрос нет ответа. Или есть очень много ответов, что фактически то же самое. Например, мне удобно считать, что время — это струны. Множество струн, пронизывающих нашу жизнь. И от того, какую струну мы заденем, зависит, как зазвучит мелодия нашей жизни». «Как-то это непонятно», — призналась я. «Согласен. Но чтобы дать более понятное объяснение, понадобится очень много знаний и много времени. Простите за не очень удачный каламбур». Он немного помолчал и снова заговорил. «Я вам уже сказал, что считаю себя хранителем времени. Это значит, что я должен следить за тем, чтобы все его струны звучали правильно, не нарушая строй мелодии». «Так вы, выходит, настройщик?» «Можно сказать и так. И вот одна из моих главных задач — следить за тем, чтобы струны времени не фальшивили. Время часто также сравнивают с рекой, а реки текут всегда в одном направлении, от истока к устью. И тогда моей задачей является следить за тем, чтобы на реке времени не возникало заторов и плотин, которые могут повернуть течение вспять». «К чему вы клоните?» «К тому, что я не могу допустить, чтобы люди по собственному произволу бегали взад-вперед из одного времени в другое. Это может привести к противоречиям и парадоксам, которые способны разрушить самую суть времени. Случилось так, что в средние века некий мыслитель проник в тайны времени и смог изготовить артефакт, который позволяет переходить в чужие времена». «Вы говорите об этой бутылке?» «Да, о ней». «Да что это за бутылка особенная? Что в ней такого?» «О, эта бутылка действительно очень необычная вещь. Вы знаете, что такое лента Мёбиуса?» «Ну, слышала название, но не больше того». «Значит, придется пояснить. Вот если вы возьмете простую ленту, скажем, бумажную или матерчатую, у нее есть две стороны, правда?» «Ну, само собой, левая и правая». «Ну, можно сказать и так. А вот если мы эту ленту перекрутим и в таком виде склеим ее концы, сколько сторон у нее будет?» «Как сколько? Те же две». «А вот и нет. У этой ленты теперь только одна сторона, левая, она же и правая. Если муравей поползет по ней, он попадет и на левую сторону, и на правую, не пересекая край». Часовщик достал откуда-то полоску скотча, перекрутил ее, потом склеил из нее кольцо и провел ручкой. И правда, ручка прочертила сплошную линию по обеим сторонам ленты. «Ну и при чем тут бутылка?» «Бутылка Кляйна — это такая же необычная поверхность, как лента Мёбиуса. Если у ленты нет левой и правой стороны, то у такой бутылки нет внутри и снаружи. То есть для нее все, что снаружи, в то же время и внутри». «Не очень понимаю. И тем более не понимаю, при чем тут путешествие во времени». «Это действительно трудно понять. Но суть в том, что при определенных условиях вблизи от бутылки Кляйна не только нет внутри и снаружи, там нет прошлого и будущего». Я, разумеется, ничего не поняла, но решила принять все на веру. А что мне еще остается? «Так вот, благодаря этому артефакту люди стали перемещаться по времени, разрушая тем самым мелодию мироздания. Я обязан положить этому конец», — заявил часовщик. С этими словами он взял бутылку и спрятал под полу своего пиджака. «А как будет с...» Я покосилась на Кулакова, который как раз в это время начал приходить в себя. Но думала я при этом не только о нем. Я думала обо всех, кого так или иначе коснулась эта история, о Кулакове, о Валентине, о себе самой, в конце концов. «Не волнуйтесь», — часовщик улыбнулся, поправив свои роскошные усы. «Не волнуйтесь, все будет хорошо». «С ним», — он кивнул на Кулакова, — «останется все как есть, пускай обживается в нашем времени. А вы сами все узнаете очень скоро». «Дуся, Дуся, вставай», — позвал знакомый голос, и кто-то деликатно тронул меня за плечо. Я дернулась и буркнула, чтобы оставили в покое и дали человеку поспать. «Вставай, Дуся, на работу опоздаешь!» На этот раз говорили два голоса. Пришлось открыть глаза, точнее, сначала сесть на кровати, а потом открыть глаза. Передо мной стояла тетя Нюся, а тетя Муся кричала от двери. Она была в спортивном костюме, видно, собиралась на пробежку. Тетя Нюся же была в розовом длинном халате с туго завязанным пояском. Талия у моей младшей тетки все еще тонкая, и волосы хорошие. Она красится в золотистый блондин и завязывает их узлом на затылке. Что-то мелькнуло в моей сонной голове, какое-то видение. Тетя Нюся в джинсах и маечке с динозавром, и волосы дыбом стоят, да еще перьями крашеные. Надо же, какая чушь привидится. «Что ты головой мотаешь?» — строго спросила тетя Муся. «Опоздать хочешь?» «Ой, Дуська, не будет с тебя толку, вот уж 30 лет скоро, а все как маленькая». «Ты что к ней пристала?» — тут же вступилась за меня тетя Нюся. «Ну, организм молодой, ему много сна нужно». Тетя Муся деликатно закрыла дверь, а тетя Нюся спросила меня тихонько. «Ты уже решила, как будешь свой день рождения справлять? Если деньги нужны на ресторан, то я помогу». Сон потихоньку сходил с меня. В голове исчез туман, и дошли теткины слова насчет дня рождения. «Ну да, скоро ведь мне 30 лет, точнее...» Я взглянула на календарь, что висел на стене напротив. «Месяц июнь, и картинка красивая. Нева, белые ночи. Сегодня какой день?» «Так пятница же. Через неделю у тебя день рождения», — рассмеялась тетя Нюся. «Да, надо что-то решать», — согласилась я. «Ладно, сейчас тороплюсь. Подумаю на работе». Не успела я войти в офис, как зазвонил мобильник. «Любимый» была на экране. «Привет, дорогой», — тихонько сказала я, потому что начальник поглядывал из кабинета. «Слушай, я тут подумал», — быстро заговорил Андрей, — «насчет твоей днюхи. Может, поедем на выходные в одно такое место? Ну, там база отдыха, домики отдельные, озеро, сауна, все такое. Вдвоем побудем». «Ну, а так что?» «Ну, соберешь ты людей, будет обычная пьянка, как всегда, только с подарками, да и то дрянь какую-нибудь нанесут». Я вслушивалась в его голос, который от чего-то показался мне ужасно противным. Слова неприятно растягивает, смеется как-то высоко, визгливо, как петуха пускает. «Раньше я такого не замечала, и вот насчет такого предложения...» Я представила, как два выходных я буду находиться рядом с ним, и больше никого... потому что вряд ли будет там для нас подходящая компания. Люди домики отдельные снимают, чтобы вдвоем побыть. И вот двое суток видеть его рядом. Хорошо, если он будет в хорошем настроении, но такое вряд ли случится, потому что он непременно либо обгорит на солнце, либо его закусают комары, и он станет ворчать, обвинять меня за то, что мы поехали на эту базу. А если еще, не дай бог, пойдет дождь? Вот я никогда не была с ним двое суток наедине, но отчего-то знала, что так и будет. И вообще, мне с ним не интересно, скучно мне с ним. И в постели тоже скучно, внезапно осознала я. И совершенно я его не люблю, да и он меня тоже. «Что ты молчишь? Думаешь? Что тут думать-то?» Андрей повысил голос, начав уже раздражаться, что я не проявляю восторгов. «Ты прав, думать тут нечего», — я глубоко вздохнула. «Значит так, ни на какую базу я не поеду. День рождения мой, значит, я сама буду выбирать, как его отмечать. Народу много звать не буду. Подружки самые близкие будут, тетки мои обязательно». «А мне что прикажешь делать?» — разозлился он. «С тетками твоими о ценах на продукты беседовать?» «А кто тебе сказал, что я тебя приглашаю?» — спросила я. И, не дожидаясь ответа, отсоединилась.